Том 2, глава 1. Харан Мрадиш. Фиантларцы, потеряв своего командира, приняли решение перегруппироваться и исцелить раненых, коих было много. Наши лучники и степные воители поработали на отлично. Насколько вообще можно ожидать от необученных дикарей? Гробак прикончил парочку, усиленные стрелы забрали жизни нескольких и еще больше оставили с серьезными повреждениями, да и лесной дух Ли вывел из строя множество гурдов врага. Противник решил, что с нами связываться слишком опасно. Нас тоже изрядно потрепало, поэтому преследовать фентларцев мы не стали. Догнать конный отряд на своих двоих несколько сложновато, не говоря о том, что в живых оставался опасный маг, поэтому бросаться в погоню — натуральное самоубийство. Колдун ебучий. «Забираем все, кроме нижнего белья. Исподнее тоже проверить, там некоторые любят прятать золото», — командовал я, баюкая ушибленную голову. «Раненых и трупы в повозке гурдов запрячь. Поторапливайтесь». Наконец, рабы справились с задачей. Наш караван тронулся в путь. Мякотка, которую отвели к лесным зарослям, к счастью, не пострадала. После нас на стылой никсовой земле осталось лежать лишь два раздетых тела. Именно столько трупов не успели забрать фентларцы. К сожалению, убитого мной Бранша они утащить сумели. Видимо, к командиру они испытывали больший пиетет и бросать не хотели. На саму десницу барона Ганишеда мне было по большей части плевать. Однако его доспехи и клинок поблескивали магическим ореолом, так что наверняка стоили солидно. Нам удалось обобрать двоих воителей, экипированных стандартной броней и оружием, а также увести с собой парочку трофейных гурдов. Кое-как их с помощью огненных оплеух уговорило идти с нами Ниуру. Еще двое не дались, и их пришлось оставить. Тем более у них были серьезно повреждены ноги. Можно было в теории забить гурдов и порубить их на мясо, но у меня рука не поднялась отдать такой приказ. В общем, гоняться по подлеску за разбежавшимися скакунами и возиться в траве, выискивая брошенное оружие, мы не стали. Кто его знает, вдруг фиантларцы решат совершить второй набег сразу за первым. Долго я еще не мог успокоиться. Постоянно оглядывался назад и прислушивался, не доносится ли топот копыт. Последнее малополезно, учитывая, что Лия все равно услышит приближение отряда первой. «Провести перекличку!» «Доложить о погибших и раненых. Кто еще способен сражаться? Кому требуется немедленная помощь?» Гробак быстро проверил, что осталось от нашего могучего некогда воинства. Результаты вышли неутешительными. 5 степных жмуров, что чуть ли не в полсотни золота в минус. 5 получили повреждения легкой тяжести, а еще 3 порезали существенно. Неизвестно, долго ли они протянут без помощи целителя. Заживляющая мазь не могла справиться с внутренними ранениями. Впрочем, степные эльфы были значительно крепче и живучее, нежели их более мелкие сородичи. Там, где лесной бы уже окочурился, степные перли вперед, словно тягловые быки. Лия получила несколько неглубоких ран, но должна быстро поправиться. Ниур уже только молнии приложила, оставив небольшой ожог. По крайней мере, все наши одаренные выжили, а ведь их общая стоимость составляла больше половины от моего общего состояния. «Вот так подгадили фентларцы! На частного торговца наехали, будто бандиты с большой дороги. А еще про Никс говорили, что здесь люди барона лютуют». «Возможно, фентларцы в сговоре со стражей Никса», — заметила Лиетарис. «Их боевой конный отряд ведь пропустили через границу». Здесь они и нападают на путников и караваны, чьи хозяева не понравились барону Ганишеду. «В любом случае, фентлард, нам путь заказан», — выдохнул я. «А жаль, в других местах степные эльфы могут стоить еще дороже. Где ближайшее поселение? Нам нужно исцелить тяжелораненых. Я не собираюсь терять еще рабов». Мы ускорились, начав подгонять гурдов. Конелосяшкам придется выложиться на полную катушку. От погони всадников уйти нам нереально, но хотя бы какой-то запас по расстоянию надо сделать. «Ты сама как?» — уточнил я у Лии. «Повреждения есть?» «Разве что ожог от удара красного эльфа еще беспокоит, мастер». «Да я про доспехи. Будет грустно терять экипировку в первом же бою». Появилось несколько царапин и пятен от огня. Спасибо, что так переживали о моих доспехах», — едко заметила высокая. «Я беспокоюсь обо всем своем имуществе, в том числе и о тебе, малышка». «Учитывая нашу разницу в росте, это мне следует называть мастера малышом», — продолжила она острить. «Хорошая идея! Так и обращайся, это приказ». «Что?» — гневно обронила эльфийка, не в силах подобрать слова. «Ты ведь не просто так свежевала тела фентларцев. Осколки возвращать господину собираешься?» «Вылетела из головы малыш-червь». Выдавила из себя со скрипом слуга и потянулась к карману. «Держите!» Я принял из рук высокой два небольших магических камня. Стандартный красный и блекло-оранжевый. «Погоди!» — заметил я удивленно. «Оба с всадников? Разве кто-то из них имел магический дар? Почему осколок отдает оранжевым?» «Оранжевые осколки у обычных людей или эльфов редки, но иногда встречаются». «Значит, он не являлся скрытым магом?» «Нет. Дар — нечто большее, нежели большой запас энергии. Маной необходимо уметь управлять, извлекать из себя во внешний мир, видоизменять, трансформировать. Скорее всего, этот фентлардец был сильнее, выносливее и шустрее обывателя, быстро оправлялся от ран и так далее. Однако магом он стать не мог никак. Дар либо есть, либо его нет». «Любопытная информация. Что ж, похоже, с учетом потери приобретений нам все-таки удалось выйти в слабый плюс. Еще посмотрим, за сколько их доспехи можно будет сбыть». «Для малыша-червя смерти разумных степных эльфов всего лишь статья расходов», — поморщилась Лия. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе, твое обращение превращает любую серьезную тираду в фарс», — развеселился я. «А насчет рабов горевать будем позже, когда от финтларцев оторвемся. Вот им вожжа под хвост попала. Воюют с соседним баргатом, за шпионами гоняются. Черная длань, теракты в столице устраивают, а они разбойничьими делами промышляют. Золото затмило глупцам разум». «Кто бы говорил», — возмутилась ушастая. «К вечеру мы достигли небольшой деревеньки, где и остановились на ночь. В любом случае, мы и наши гурды не могли безостановочно катить по дорогам вольных баронств. Необходимо залечить раны, если мы хотим встретить врагов во всеоружии». «Мои слуги ранены. Есть ли у вас целитель?» — обратился я к старцам, сидящим на лавочке. «Ацкель, целителей у нас отродясь не водилось. Коли хотите помочь слугам, ступайте к знахарке Одноглазой. Она и мертвого на ноги поставит». «Нечисть призывает», — сразу насторожилась Лейтарис. «Милостью богов, конечно, нет!» — воскликнул старец. «Выражение такое в Никсе распространено». «Кузнеца в деревне нет?» — уточнил я. «Может, ему красный эльф нужен?» «Мастер!» — воскликнула Ниуру со своей повозки сердито. «Нема, сударь». «Ладно, где живет ваша знахарка?» — спросил я. Нам указали дорогу, и караван двинулся в указанном направлении. Деревня, как ни странно, тоже имела высокий частокол, который закрывал центр села. Однако возделываемые поля и простые лачуги крестьян или рабов стояли во внешнем контуре. Как пояснила Ниуру, в случае нападения или появления черной луны центр бил в колокол и созывал жителей в укрытие. Кто не успел, того упырь съел. Знахарка по прозвищу Одноглазая проживала в добротной бревенчатой избе. Несмотря на поздний час, она встретила гостей и выслушала нашу просьбу. «Есть у меня снадобье целебное. Поможем голубчикам вашим», — покивала старуха. «Ваш профессионализм вызывает у меня большие сомнения», — оглядел я хату знахарки. На полках стояли склянки со странными существами или частями туш, засушенные головы, висели пучки трав и грибов. Сама дамочка выглядела побитой жизнью. Женщина в возрасте, в странных обносках и с растрепанными грязными лохмами. «Ай, не смотрите вокруг, у меня немного не прибрано». «Кстати, почему вас зовут Одноглазый?» — поинтересовался я. «Вроде оба глаза на месте». «А левый не мой!» Засмеялась знахарка каркающим смехом. «Чтобы придать зелью сил, необходимо добавить осколок в котел. Чем выше качеством он будет, тем лучше». Я покатал в руке красно-оранжевый осколок, взвесил все «за» и «против», после чего все-таки решил довериться ведьме. Если бы она вздумала меня надурить, получила бы по своей немытой башке. Я расстался с дорогим осколком, а бабка принялась химичить в котле. Вернее, алхимичить. Спустя какое-то время знахарка заявила, что зелье готово. Получилось какое-то отвратное на вид варево, воняющее на всю деревню. Я сразу осознал, что голова у меня не особо-то и болит, а синяки пройдут сами. Эльфы, хоть и утверждали, что у них пустяковые царапины, отвертеться от целительских процедур не смогли. Большую часть зелья влили тяжелораненым, эльфы с легкими повреждениями сделали по маленькому глотку. Степняки казались мне существами суровыми, закаленными и небрезгливыми, но тут даже их проняло. Благо, мне оставалось просто отдать приказ и пойти против хозяина, они не могли физически. Одна Лия, зараза ушастая, умела сопротивляться магии подчинения. За свои услуги знахарка взяла лошадь. Мы отдали ей гурда, у которого имелись повреждения ног от нашего лесного духа-копейщика. Одноглазая заявила, что скакать на гурде не собирается. Не исключено, что на зелье пустит. Я уточнять не стал, поскольку хотел сберечь свою психику. Ни постоялого двора, ни нормального рынка в деревне не было, так что мы остановились на свободном пятачке у чистокола. Фентларцев на горизонте не наблюдалось, поэтому я занялся своими регулярными тренировками. Практика показала, что мне надо срочно развивать как свои навыки фехтования, так и физические кондиции. Несмотря на боль от отбитых частей тела, я все равно провел полноценную тренировку, заглушив ушибы красным осколком. Гробак гонял меня словно молодого юнца, совершенно вымотав. «Закончим на сегодня», — заявил я и вытер лоб от выступившего пота. На улице царила прохлада, однако на тренировках быстро становилось жарко. «Странно», — заметил степняк. «Что странно? Что мастер настолько немощен?» — едко подметила Ниуру. «Или что он продолжает стараться, хотя все его потуги бессмысленны?» «Красные эльфы — дурной народ», — заметил Гробак философски. «А их эльфийки дурнее вдвойне». «Чё вякнул, дылда степная? Я твои обгрызенные уши спалю во славу огня». «Мастер, что эта неразумная эльфа себе позволяет?» — вопросил вождь воинов. «Сам дивлюсь иногда. Считай болтовню Ниуру просто фоновым шумом, вроде шелеста листьев и треска поленьев в костре». «На то воля хозяина», — пожал Грубак плечами. «А странно то, что я вижу перед собой воина». «Воина?» — удивленно заметила Лейтарис, которая тоже немного размялась на перекладине. «Это ты про малыша Мрадиша? Тьфу! Малыша? Лия, с тобой все в порядке?» С неподдельным изумлением участливо поинтересовалась Ниуру. «Малыш-червь заставил», — обронила высокая. «Весело вам, мастер, издеваться над чужой волей?» — вопросила красная. «Весело!» «Малыш, мастер, ведь клинок держать не научился. Какой из него воин?» — заметила брюнетка. «Да, хозяину еще далеко до звания умелого воителя. Но я повидал многих эльфов, желающих пойти по той же тропе. Истинного воина отличает особенная стать, желание расти над собой, учиться, тренироваться и становиться сильнее. Именно это я и увидел в хозяине», — пояснил Гробак. «Спасибо на добром слове», — утер я фантомную слезу умиления. «На завтрак сготовим слугам увеличенную порцию». «Заслужили, остроухие! Давайте поглядим, что же нам досталось в качестве трофеев». Второго коняшку мы решили оставить. Ранее Харан всегда путешествовал с одним заводным гурдом. Мало ли, одного подстрелят или лошадь просто устанет. Заводной гурт поможет каравану в дороге. Хоть и придется дополнительно тратиться на фураж, перестраховка лишней не будет. Два хороших седла для всадников, сбруя и две попоны. Одна легкая тканная, которая, по сути, ничего и не прикрывала. А вот вторая имела защитные кожаные вставки спереди и по бокам. Эдакая простая броня для лошади, сделанная из прочной и легковесной сероватой шкуры какого-то экзотического зверя. Так что я сразу решил защитить мякотку от шальной стрелы. Будет жаль терять любимую лошадку. Из-за брони гурт, конечно, будет быстрее уставать, но зато у нас появился заводной конелось. Можно будет чередовать. В седельных сумках нашлись простые походные принадлежности и немного еды. Один из павших достался нам гол как сокол, а вот со второго удалось затрофеить 4 золотые монеты. Они и впрямь были зашиты в специальный кармашек в трусах, так что ковырялись слуги не зря. Основную ценность, помимо гурдов, конечно же, представляли доспехи и оружие. Жаль, что все не зачарованное. Нам достались кавалерийское копье и два длинных, чуть изогнутых к концу клинка хорошего качества. Мне такими было пока тяжеловато махать, так что оружие досталось Лейтарис и Гробаку. Рабы остались в целом довольны обновками. Старый меч Ли изрядно поизносился, так что его необходимо будет отправить на ремонт к кузнецу или просто на переплавку. Мы получили два набора доспехов — кольчужный и более мощный пластинчатый. В принципе, хорошая кольчуга защищала как от стрел, так и от режущих, рубящих ударов. Разве что колющим были шансы пробить. Обычно тяжело экипированные бойцы носили поддоспешник, что усложняло протыкание его тела. Разумеется, все это слабо помогало против хорошего зачарованного оружия, стрел или шаровой молнии в лицо. «Оставить себе или продать?» — задумался я. «Малыш планирует воевать в первых рядах?» — попросила Лия. Эльфика проговорила это с издевкой, так что обращение звучало скорее уничижительно. «Чего это сразу в первых рядах? Просто я хочу иметь дополнительную защиту. Шальная стрела и благородного работорговца не станет. Я не могу так рисковать. На мне лежит большая ответственность за бизнес, за моих верных слуг». «Эх, где же она, чудесная шальная стрела?» — мечтательно произнесла Нюру и затем поморщилась от головной боли от ошейника. «Я так и не решил, стоит ли мне оставлять комплект доспехов или продать оба. Все-таки броня будет замедлять в бою. С другой стороны, не зря воители стремились по максимуму защитить свое тело. Если я снова окажусь лицом к лицу со смертельным врагом, та же кольчуга мне не помешает. В любом случае, сбыть доспехи и сбрую в этом захолустье нереально, так что трофеи мы пока оставили при себе, а вось и пригодятся. Даже в деревне имелся специальный каменный закуток для проведения кремации. Степняки сожгли бренные останки своих сородичей и провели некий дикий ритуал. Поднесли немного еды и питья, пропели заунывную песню, и каждый побросал кусочек своих одежд в пламя разгоревшегося костра. Степные эльфы попрощались с усопшими, и я не мешал их ритуалам. Сожженных не смогут призвать в качестве нечисти. Остается лишь развеять их прах в дороге. «Боги приняли подношение», — заявил Гробак. «Души умерших обретут упокоение и смогут продолжить охоту в бесконечных прериях». Всем раненым за ночь стало значительно лучше, хоть их и пронесло со снадобья одноглазой. У меня уже сложилось впечатление, что диарея — неотъемлемая часть всех снадобий. Чем дольше серишь, тем лучше эффект. В любом случае, легкораненые поправились, а тяжелораненые пошли на поправку. Наутро они уже сами передвигались и делали вид, будто все в порядке. Но как на самом деле обстоят дела со здоровьем у степного эльфа, выяснить сложно. Для них даже вспоротое брюхо — мелкая царапина. По крайней мере, в деревне мы смогли закупиться провизией по вполне божеским ценам. Приобрели у производителя, что называется. Эко-френдли чистая пища, без всякой химии и добавок. В памяти Харана всплывали воспоминания о некой магии обильного урожая, ворожбе и зельях-удобрениях. Но в этом селе всем занимались по старинке. Рабы на скорую руку с помощью досок залатали повреждения в повозках, которые наделали вражеский красный эльф и маг. Даже хозяйскую кибитку повредили в бою. После починки фургоны все равно выглядели побитыми и подпаленными, но свою функцию исполняли. Ранним утром, сразу после сытного завтрака, мы отправились в дальнейший путь. Караван двигался быстро, насколько это вообще возможно в наших условиях. Уставших гурдов меняли на привалах, подгоняли коняшек активно. Я все время оглядывался и напрягался при встрече со всадниками или иными попутчиками. Несколько раз мы вставали в оборонительный круг, однако это оказывались стражи Никса или какой-нибудь спешащий отряд наемников. Фиэнтларцы не решились пробовать нас на зуб во второй раз, что меня полностью устраивало. Хотелось бы мне как-нибудь насолить барону Ганишеду, но пока моих возможностей для такого явно недостаточно. «Каменный проход?» — уточнил я, изучая примитивную карту Алгада. «Так называется тракт». «У малыша мастера все еще проблемы с памятью», — приподняла изящную бровку Лейтарис. «Старость — не радость». «Каменный проход — это дорога, пролегающая по территории между двумя эльфийскими общинами. На севере — лесные эльфы, на юге проживают каменные». «Серьезно? Так каменный проход должен быть дико опасен». «Истинно так», — кивнула Высокая. «Каменный проход — кратчайший путь из Левенштильда на запад. поэтому грузы все равно ходят. Насколько мне известно, здесь принято собирать большие караваны, которые могут за себя постоять. Знал бы заранее, так лучше бы в объезд поехал. Полагала, что малыш в курсе, — протянула высокая с издевкой. Раз уж взялись, идем до конца. Тебе, остроухая, следовало больше внимания уделять бою. Жрешь за двоих, а толку мизер. Если бы я не прирезал бланш, нас бы быстро разнесли. Старайся лучше, дылда ушастая. «Дылда?» — вспыхнула эльфийка. «Я сражалась на пределе возможностей и избавилась от многих противников. Вы не смеете принижать мои заслуги!» «А мага вынести не смогла! Бестолковая!» Высокая чуть ли не зарычала от негодования. Похоже, мне удалось задеть ее честь воительницы. Лии не нравилось, когда кто-то сомневается в ее способностях. «Не мастеру говорить о бестолковости!» Глава вторая. К вечеру наш караван добрался до одного из пограничных городов под названием Анзорвайн, что располагался в восточной оконечности Никса. За ним начинался так называемый каменный проход. Анзорвайн представлял собой настоящий укрепленный бастион. Толстенные каменные стены, высокие башни, мощные баллисты, глубокие рвы. Вокруг города не было видно большого количества возделываемых полей или стад пасущихся животных, зато солдат на стенах виднелось множество. Похоже, город служил в первую очередь оборонительной точкой на границе баронства, а еду поставляли извне. Мы снова наткнулись на Орден Железного Креста, но на этот раз я не опасался ясновидцев. Браслет-артефакт уже раз спас меня от проверки, поможет и в будущем. Нашу компанию на проверку вызывать не стали. Мы без особых проблем въехали в город. «На восток путь держите? Тогда ступайте к центральной площади, там собирается сборный караван на каменный проход», — посоветовал нам стражник. Мы вняли рекомендации и направились к главной площади Анзорвайна. Народу тут собралось прилично. Множество повозок, в основном с грузом, либо пустые. Пара караванов с рабами, как и у нас. Один поменьше, другой больше нашего. Степных эльфов никто не вез, что меня порадовало. Меньше конкуренция за эксклюзивный товар. Вскоре меня представили лидеру сборного каравана, представительному мужчине в роскошных зачарованных доспехах. «Харан Мрадиш, работорговец», — записал он в свой дневник. «Благородный работорговец», — поправил я. «Как вашей благородной душе угодно. Сколько у вас воинов?» «Почти два десятка. Степные эльфы могут постоять за себя. Плюс два одаренных эльфа». «Хорошо. В таком случае плату за сопровождение с вас мы не берем», — кивнул командир. «Вы обязаны будете подчиняться общим приказам и принимать бой, если нас атакуют в пути». «Эльфы?» «Верно. Либо лесные, либо каменные. Вам повезло. Сборный караван отправляется завтра на рассвете. Следующий может пойти через 2-3 недели». «Это мы вовремя», — обрадовался я. «Мой человек присмотрит за вашим караваном. Будут вопросы, обращайтесь к Ханзу. Время отправления единое для всех. Отстающих мы ждать не будем». «Удачи нам в пути!» — кивнул мужчина, приподняв на секунду шляпу в знак прощания. «Ханс, это я!» — подошел к нам мужчина в более простых доспехах. «Всем надо слушаться приказов командира, иначе нас выпотрошат, словно гнилую рыбешку. В каменном проходе так опасно. Почему бы Никсу не зачистить эти территории?» — поинтересовался я. «Проще найти непьющего моряка, чем выкурить лесных эльфов из леса, а каменных — из пещер», — хмыкнул сопровождающий. «У нас тут завалялась пара доспехов. Можно их тут где-то продать?» «Можно, конечно, хотя лавки уже все скоро позакрываются», — погладил густые усы Ханс. «Но мой вам совет — оставьте доспехи для себя или рабов. Защита всегда пригодится. Продать сможете и в Левенштильде». «Разумно. Так и поступлю, пожалуй», — кивнул я. В Анзорвайне мы пополнили припасы, потратив часть золота из трусов павшего фентларца. Я постарался рассчитать так, чтобы до столицы Приморского баронства прожорливым степнякам еды хватило. На этот раз тратиться на одежду, чтобы презентовать рабов, не стал, поскольку они, наоборот, не должны сильно выделяться. От вечерней тренировки мы отлынивать, разумеется, не стали. Мне понравилось высказывание Гробака о том, что в душе я настоящий воин, телом слаб, но духом могуч. Впрочем, за почти две недели с момента моего перерождения я успел неплохо так подкачаться, чему способствовало регулярное употребление красных осколков. Недешевое удовольствие, Но мне хотелось побыстрее повысить свои физические показатели. «На этот раз давай поработаем в полной выкладке. Гробак, на время перехода ты будешь носить доспехи Фентларца, а я попробую облачиться в кольчугу». Сказано — сделано. Степной эльф не без помощи более опытной Лии все-таки напялил на себя пластинчатый доспех, благо он легко настраивался системой ремешков. С кольчугой возни оказалось значительно меньше. Просто продел через голову поверх поддоспешника и подпоясал кушаком, однако носить ее было несколько менее удобно. Хуже прилегало к телу. Весила кольчуга прилично, так что моя скорость сразу пострадала, да и уставать я стал в разы быстрее. Рядовые обыватели вообще редко носили доспехи на постоянной основе. Только такие, как убитый нами всадник с красно-оранжевым осколком, имели достаточно силы и выносливости, чтобы не обращать внимания на пару десятков кило лишнего веса. Моя кольчуга с поддоспешником по грубым прикидкам тянула на десяток кило. Однако для моего тщедушного тела это оказалось приличной нагрузкой. Всего после нескольких тренировочных подходов с клинком я уже выбился из сил. Пришлось сразу потреблять красный осколок и делать паузы, чтобы отдохнуть. Биться в кольчуге не слишком удобно, поскольку даже такая подвижная защита сковывала движение. Умирать мне не хотелось, поэтому приходилось изнывать от усталости и напряжения, истекать потом, но терпеть и превозмогать, сцепив зубы. Гробак с его даром особо и не ощутил тяжести стальных доспехов, сражался почти с той же сноровкой. Мне же приходилось непросто. Тем не менее, я даже достал моего учителя пару раз тренировочным мечом. Банально успел немного подучить движение и манеру степняка, так что нашел возможности для ответных атак. Гробак, хоть и неплохо владел мечом, действовал несколько прямолинейно. Вот у Лии движения практически не повторялись, так что взломать ее оборону намного сложнее. Мне до высокой еще расти и расти, так что о тренировках с ней я и не думал. «Ох, достаточно на сегодня», — проговорил я и жадно припал к ковшу с холодной водой. «Хозяин, нам бы пару лет, так быстро бы настоящего воина слепили», — заметил Гробак. «Предлагаешь оставить тебя в качестве персонального тренера?» «Нет, я своих эльфов оставить не имею права», — покачал степняк головой. «И то верно. У вас уже есть мысли, куда нас пристроить?» «Предварительные. Посмотрим по обстановке. Кто его знает, какая ситуация в Левенштильде сейчас? Можешь не переживать, продавать вас как воинов я не собираюсь. Харан Мрадиш — благородный работорговец. Но все-таки мне кажется, что, несмотря на обет ненасилия, подраться вы любите». «Такова природа степного эльфа», — заявил вожак умудренно. «Мы не звери, чтобы идти на поводу у инстинктов, но иногда помахать дубиной полезно. Сразу на душе становится легче. Понимаете, хозяин?» «Наверное», — почесал я отросшую щетину. «Мне тоже нравилось раньше уничтожать разных монстров в играх». «Играх?» «Не бери в голову. Ложитесь все спать. Завтра будет долгий день». Еще ночью на площади началась большая движуха. Караванщики готовили еду, в том числе и в дорогу. Остановки во время пересечения каменного прохода делать планировали редкие. Лишь чтобы напоить и накормить гурдов. Люди же должны будут насыщаться на ходу, либо ждать, когда доберемся до цивилизованных земель. К рассвету большинство караванов находились в полной готовности, и мы в их числе. Даже Ниуру нам удалось растолкать и накормить, хотя у Красной всегда имелись проблемы с побудкой в такие ранние часы. Утро выдалось зябким, однако на востоке Никса было не так холодно, как в Фентларде. Можно и без шапочки разгуливать. Дабы не возникало лишних расспросов, я все-таки обновил свой крем от проклятых пятен, хотя каждое применение — это один или два золотых за раз. Жадность боролась с желанием выглядеть опрятно. «Выступаем в путь согласно оговоренным позициям», — отдал команду лидер сборного каравана. «Слушаем команды посыльных и смотрим в оба. Постойте, один из моих людей не вернулся из кабака. Ждать никого не будем. Отправляемся». Огромная неповоротливая махина двинулась на выход из города. Живая шевелящаяся змея покинула Анзервайн. Караван напоминал большое существо, извивающееся, голосящее, фыркающее и неуклонно движущееся вперед. Фиант-ларцы за нами на хвосте не увязались, что радовало. Им придется либо ехать в обход, либо ждать следующего сборного каравана, либо рисковать и ехать небольшим отрядом. Я надеялся, что после случившейся бойни мы их больше не увидим. Дорога, на удивление, оказалась достаточно широкой. Мы ехали колонной по две повозки, благодаря чему длина каравана заметно уменьшилась. Следуя указаниям Ханза, мы встали в голове сборного каравана. Спереди и сзади вереницы преобладали воины, в центре ютились торговцы, у которых было не так много защитников, в основном просто телеги с различным грузом. В какой-то момент лесные заросли закончились, и мы выехали на опушку. Нет, не так. Опушищу! С холма открывался прекрасный вид на простирающуюся впереди долину. Слева раскинулся густой лес, который уже немного походил на те самые джунгли, которые мы наблюдали в Рифтонге. Отсюда до баронства в целом не так уж и далеко. Справа же, на многие километры, простиралось серое каменистое плато с пригорками, расщелинами, арками, пещерами, острыми пиками, впадинами и возвышенностями. Деревья встречались редко, и выглядели они достаточно невзрачно. Лишь вдоль водных артерий можно было наблюдать более-менее приличную растительность. «Вот так видок!» — присвистнул я. «Как будто безумный творец провел разделительную черту!» «Первый раз в каменном проходе», — заметил едущий рядом с нами Ханс. «И не такое на Алгаде встречается. Сколько путешествую, все не перестаю удивляться красотам природы». «Да, вполне обычный пейзаж», — равнодушно пожал плечами сопровождающий. «А вот это недобрый знак. Что-то случилось на заставе Хиндвайн». Впереди ввысь поднимались столбы дыма. Вскоре сборный караван достиг поворота, который вел к укрепленному поселению на границе леса возле небольшой речушки. Сложенная из бревен толстая стена, возвышающиеся деревянные башенки. Настоящая крепость. Однако многие строения внутри пылали, а стена была раскурочена в нескольких местах. Очевидно, форт взяли штурмом, и никакие укрепления им не помогли. «Зачем основали поселение в такой опасной местности?» — уточнил я. «Барон все время мечтает о расширении территорий. Эльфов выкурить не удается, вот мы и движемся на восток потихоньку», — ответил Ханс. «Когда-то и вместо Анзервайна стояло поселение лесных эльфов, но наши войска героически стерли погонь с лица земли. Когда-нибудь мы уничтожим оставшихся остроухих». «Презренным людюшкам никогда не одолеть эльфов!» — задрала подбородок Лия. «Я не слишком понимал такую оголтелую ненависть между людьми и эльфами, в особенности людей к эльфам. Все-таки мы многих из них держали в рабстве. Однако жители пограничных сел и городов явно испытывали некую глубинную неприязнь к остроухим. А затем мы двинулись дальше, и меня проняло». Я считал себя человеком невпечатлительным, да и личность черства Харана наложила свой отпечаток. Но завтрак так и просился наружу. На колья и ветки костлявых деревьев вдоль тракта были нанизаны людские головы. На лицах их застыло выражение дикого ужаса. Причем висели не только головы мужчин, но женщины и даже детей. Эльфы не пощадили никого. «Теперь я понимаю, почему эльфов никто не любит», — обронил я. «Высокие эльфы так низко падать не станут», — покачала головой Лиетарис. «За лесных говорить не могу. Вероятно, люди слишком их разъярили своими постоянными набегами». «Но да, люди во всем виноваты». «Ладно, пущай сражаются. Это не мое дело, да и в любом случае повлиять на сложившуюся ситуацию бедный работорговец не сможет никак. Самому бы выжить». Отправив посыльного, сборный караван продолжил путь и вскоре миновал уничтоженный эльфами Хиндвайн, небольшую пограничную крепость, которая не прошла проверку временем. Наверняка тут полегло не только много людей, но и эльфов. Настоящая бойня. Нам же лучше. Ушастые, скорее всего, сейчас зализывают раны, поэтому нас оставят в покое. Каменный проход преодолевался за один длительный переход. Останавливаться на ночь никто не планировал. Мы почти все время находились в движении. Дорога вскоре сменилась с грунтовой на каменистую. Сборный караван двигался вдоль границы леса и лысого, словно моя голова, серого плато. По прямой гурдом тащить повозки стало намного проще, однако при перепадах высот приходилось напрягаться всем. Рабы и охрана караванов толкали груженные телеги в гору, помогая копытным. Нам было проще, поскольку тяжелых грузов мы не везли, ну а степняков было достаточно. Мои слуги даже иногда помогали другим застрявшим караванщикам преодолеть сложные участки. Народ сплотился перед единой угрозой и старался приходить на выручку друг другу. Напряжение витало в воздухе, однако ничего не происходило. Прошел час, другой, третий, а мы все так же неспешно ползли по каменистой пустоши вдоль густых лесных зарослей. Эльфы не стали атаковать наш мирный караван. Народ расслабился. К вечеру караванщики стали вести себя более расхлябанно. Некоторые прикладывались к выпивке. Голубая луна Кая выкатилась на небосклон, сменив на посту сияющее солнце. «Недалече осталось», — заметил Ханс. «Мы уже почти прибыли в Левенштильд. Здесь нападений эльфов и не случалось». «Вот и славно. Не хватало еще снова повредить свой товар». «Не нравится мне это место, хозяин», — протянул Гробак, принюхавшись к воздуху. «Воины, будьте начеку!» Я ничего особенного не почуял, но тоже насторожился. Мы катили в небольшой низине. Справа шел каменный утес, слева виднелись лесные заросли. Как вдруг камни ожили. Серые силуэты появились буквально из ниоткуда. «Каменные эльфы!» — прокричал Ханс. «К оружию!» Буквально за секунду воцарился натуральный хаос. Забегали, закричали люди. Раздавалось ржание гурдов и цоканье копыт, лязг оружия и крики первых пострадавших. Мои степные эльфы — одни из немногих, кто не растерялся. Слуги быстро вооружились и встали строем, выставив деревянные щиты. Лучники заняли свои позиции на крыше фургона. Мы ехали с поднятыми бортами, так что тратить время на установку не пришлось. Каменные эльфы имели сероватую кожу с эдакой скалистой культурой и, на удивление, достойные доспехи. Сразу становилось понятно, что это не трофейная экипировка, как в случае с гоблинами. Эльфы сами их производили, либо покупали большими партиями у кого-то. В основном они защищали себя металлическими доспехами, владели мечами, щитами, копьями и алебардами. Стрелков среди каменных эльфов было мало, что нам на руку. Противники выглядели несколько медлительными в сравнении с некоторыми другими видами ушастых, зато могли похвастать неимоверно прочной кожей. Некоторым и доспехи не требовались, они бежали в простой одежде. Даже рядовые каменные эльфы могли похвастать достойной врожденной защитой, одаренные же становились чуть ли не неубиваемыми на время действия способности. Вокруг таких ушастых я подмечал сероватую дымку, что означало активацию дара. Враги предпочитали сближаться и навязывать нам ближний бой, полагаясь на свою крепость. Ко всему прочему, доспехами многие каменные эльфы не брезговали. В таком случае пробить их шкуру вместе с броней становилось практически нереально. Только у зачарованного оружия появлялся небольшой шанс. Давили эльфы прилично, при этом немалая часть обратила внимание именно на нашу повозку. Скорее всего, из-за Лии, которая неплохо так крошила ушастых, и Неуру, расстреливающей врагов огненными плевками издали. Лучники были практически бесполезны, за исключением наших одаренных степняков. Эти имели шансы пробить каменную кожу противника, если попадут, конечно. «Здесь маг! Сильные лучники!» — донеслись до меня крики. «Вперед, каменные братья! Вместе мы — скала!» Об этом я не подумал. В сборном караване было не так уж много магов или дальнобойных эльфов, так что на наши повозки сразу обратили внимание. Каменные эльфы повалили толпами. «Да что вы возитесь? Это всего лишь рабы! Просто прибейте хозяина, и они разбегутся!» — раздался борзый, хоть и молодой голос. На сцену вышел каменный эльф, в доспехах которого слушались соратники. По всей видимости, один из командиров отряда ушастых, либо просто важная шишка. Я пониже надвинул трофейный шлем на лоб и выдвинул щит перед собой. «Попробуй достань, кривоухий ублюдок!» Каменные эльфы и впрямь имели одну занятную отличительную особенность. Кончики их ушей изгибались вниз, из-за чего они и получили такое уничижительное прозвище. «Сопротивляйтесь, невольники! Мы освободим вас, после чего пойдем вместе резать проклятых людишек!» — продолжил увещевать их лидер. «Кишка тонка!» — выплюнул Гробак. «Мы ваши тушки скрутим в гурдов рог, кривоухие!» «Сами напросились!» — скривился лощеный эльф. «Убить их! Доберитесь до хозяина! Его голову я повешу возле дороги! Пусть все знают, что с каменными эльфами шутки плохи!» Я только покрепче сжал клинок. Страх клубился в моем сердце, передавая предательскую дрожь в колени и заставляя холодный пот выступать на лбу. На нас неслись обученные воины, которых было крайне непросто покалечить. Настоящие танки от мира эльфов. На этот раз я не отсиживался за спинами союзников. Вернее, на рожон я не лез, предпочитая оставаться в тылу, но все-таки принимал самое деятельное участие в зарубе. Кровь кипела, душа воина требовала накостылять врагу. Да, я знал, что слабее практически каждого из них, но это не повод отступать. Теперь у меня имелись качественная кольчуга и шлем, так что я ощущал себя под более надежной защитой. Каменные эльфы накатились волной о степные рифы и разбились на составляющие. Мои слуги неплохо держали удар. Правда, каменные эльфы имели впечатляющую защиту. Пробить их оказалось достаточно сложно. «Вот поэтому мы и захватили с собой дубины и палицы», — прорычал Гробак. «Настало время ломать черепа!» Воины быстро сменили оружие с копий и мечей на дробящее оружие, сколько его у нас было в наличии. Дело пошло лучше. Дать по башке каменному эльфу проще, чем прорезать шкуру. Я плохо понимал, что происходит вокруг. Люди и эльфы носились туда-сюда, свистели стрелы и магические сгустки, ржали беспокойно гурды. В меня прилетела стрела, чувствительно ударив в бок. Снаряд пробил кольцо кольчуги, но застрял в поддоспешнике. Спасла защита. Спешно призванный высокий лесной дух оказался не слишком эффективен против строя каменных эльфов. Растительный ком из веток и листьев использовался для удержания одиночной цели. Дух оплетал противника, так что Лиетарис или тот, кто находился поблизости, мог нанести добивающий удар. Вот только надолго миньона не хватило. Враги вскоре порубили того в щепки, хотя кое-какую пользу он принес и отвлек на себя. Каменные эльфы принялись давить наших числом. У соседних повозок дела обстояли не лучше. Один из вражеских отрядов забрался на крышу повозки, откуда орудовали наши лучники и Ниуру. Красной пришлось спешно отступать. Рыжую полоснули по спине. Лия едва сдерживала натиск врага. Она орудовала обычным клинком, и против каменных эльфов он действовал слабо. «Лия, держи!» — бросил я ей свой зачарованный короткий меч. «Покроши их в салат!» «Да, малыш!» «Тьфу!» Взамен я забрал у ушастый длинный трофейный клинок. Орудовать им было крайне непривычно и неудобно. Я по большей части старался защититься щитом, чем атаковал сам. Тем более каменному эльфу обычным клинком я почти ничего сделать не мог. Серые твари наседали, стараясь прорваться ко мне. Один кривоухий засадил по мне копьем. Хоть я и отпрыгнул назад, все равно дотянулся. А затем и мечом по кольчуге ударили. Не пробили, но удары выходили болезненными. Наверняка синяки потом будут. Степняки старательно прикрывали меня, уничтожая тех, кто пытался пролезть к хозяину. Лия, наконец, начала кромсать каменных поганцев с помощью моего зачарованного клинка. Дело пошло. «Да что вы так долго возитесь?» — истерично прокричал вожак противника. «Просто прибейте человечушку, наконец!» Кривоухий командир самолично бросился в бой. «Расступитесь немного!» — скомандовал я своим бойцам. Степные эльфы разошлись и сделали вид, что атакуют других врагов, оставив меня практически без защиты. Молодой каменный эльф клюнул на приманку. Увернувшись от стрелы, он ворвался в самую гущу и сблизился со мной. В решительном натиске лидер кривоухих атаковал бедного торговца. В последний момент я успел подставить клинок и парировал удар. Каменный эльф двигался достаточно шустро, так что мне пришлось отступать под градом ударов. Пот тек ручьями, руки дрожали от напряжения. Устал неимоверно, но прекрасно понимал, что дай я слабину на миг, и меня сожрут. Следующим ударом каменный эльф чуть ли не отсек мне левую руку. Его зачарованный клинок рассек мой щит и серьезно порезал пальцы. А следующим выпадом он перерубил лезвие моего меча, который я считал качественным. Вот же мажор поганый! Его зачарованный клинок рубил даже сталь лучше моего. «Лия!» — позвал я на помощь, спешно отступив за повозку. Высокая выросла из ниоткуда и схлестнулась с лидером. Однако каменный эльф оказался хорош, даже слишком хорош. Он бился с моей смертоносной Лиетарис практически на равных. Высокая была чуть быстрее, но зато проткнуть шкуру каменного ей было непросто. Слабые удары по касательной не наносили вреда, тогда как он несколько раз задел Лию. Я не знал, чем мог помочь. Оружие лишился, да и в любом случае это явно не мой уровень. Даже Лиетарис не могла достать вожака каменных. Один из одаренных лучников свалился с крыши повозки с торчащим из груди копьем. «Мой одаренный степняк!» Здесь речь шла уже не о единичных монетах, а о потерянных десятках золотых. Проклятые эльфы поплатятся за содеянное. «Лесные эльфы напали на хвост каравана!» — выкрикнул Ханс. «Час от часу не легче. Нас не только каменные прессуют, но и лесные. Зажали с двух сторон, сволочи ушастые!» Но сдаваться эльфам я точно не планировал. верная смерть. Заметив широкую фигуру Гробака, окутавшуюся алой аурой, я понял, что воин решил действовать активнее. «Эй, утырок! Я твою кривоухую мамашу в кабак водил!» — крикнул я, решив отвлечь такой примитивной уловкой врага. «Не смей раскрывать свой поганый рот, плоскоухий ублюдок!» — яростно проревел каменный эльф. «Твои уловки не сработают! Я — Таврен из гранитного дома, и скоро твои кишки будут клевать падальщики!» Лидер кривоухих не выпустил из виду Лиетарис, которую считал наибольшей угрозой. Вот только над ним нависла новая опасность в лице рослого степного эльфа с дубиной. Воспользовавшись даром усиления, здоровяк в один прыжок оказался позади каменного эльфа и нанес размашистый удар грубо обработанной палицей. Древесина треснула, когда Гробак приложился о голову прочного эльфа, но и того откинула на несколько метров в сторону. «Против дубины нет приема!» — оскалился вожак степняков довольно. «Бейте по голове, и тогда они станут как шелковые!» «Держать строй!» — рявкнул я и обратил внимание на валяющегося на земле эльфа. Вожак кривоухих по имени Таврен из гранитного дома лежал в полной отключке, но вроде бы остался жив. Каменные эльфы сражались с охраной каравана, лесные поганцы постреливали с дистанции, нас зажали чуть ли не в тиски. «А что если...» — осенило меня. Я дернул эльфа за шкирку и потащил к своему фургону, где хранились запасные ошейники, заходясь при этом зловещим смехом. «Скоро ты познаешь на себе весь людской гнев, каменное отродье!» Глава третья. Таврен. Позиции гранитного дома пошатнулись, и Таврен лично вызвался исправить ситуацию. Наследник клана постоянно ругался с отцом. Глава грозился лишить старшего сына права наследования и доверить дом младшим детям. Самое унизительное крылось в том, что именно Кайнери, его младшая сестра, состояла на хорошем счету в клане. Проиграть в гонке за наследование эльфийской бабе — это настоящий позор для благородного эльфа. Таврен бросил клич и собрал приличное войско. Не только из воителей гранитного дома, но и других, желающих повеселиться. Показать взорвавшимся людишкам, что с ними необходимо считаться. Плоскоухие ответят за все свои зверства и дерзкие набеги. Большие торговые караваны являлись непростой целью. Таврен решил не спешить, поэтому избрал необычное место для нападения. Практически на самой границе с баронством людишек. Насколько ему было известно, здесь нападения случались редко. Его план оправдал себя. Людишки оказались не готовы к атаке. Некоторые успели налокаться до невменяемого состояния. Видимо, праздновали успешный переход через каменный проход. Стоял поздний вечер, однако Кая любезно показалась из-за тучи, сполна осветила место побоища. Жалкие людишки не могли противостоять обученным и мотивированным каменным эльфам. Кровь лилась рекой. Головы жалких человечушек отрезались, сердца протыкались, животы вспарывались. Каменное плато сполна орошалось гнилой людской кровью. Подобный успех поможет Таврену прославиться и продвинуть свою кандидатуру в гранитном доме. Товар каравана пополнит его личную казну. Да и вообще, отец несколько засиделся на своем посту. Старик и носа не кажет из пещер, не участвует в налетах на плоскоухих. А ведь эльфы живут долго. В таком темпе он может править еще десятки лет, что приведет гранитный дом к краху. Необходимы решительные действия, иначе людишки продолжат продвигаться вглубь каменной долины. Дому нужна молодая кровь. Таврен вернется в пещеры с триумфом и бросит вызов главе. Если отец не захочет уйти добровольно, а он не захочет, придется наследнику помочь ему отказаться от титула. Сражение шло не так хорошо, как Таврену хотелось бы. Возникли очаги сопротивления. Каменные братья увязли. Особенно лютовали маги, а также некоторые одаренные рабы-эльфы. Наследник направился к одному из таких обозов, который защищали степные эльфы с парой других остроухих в рабских ошейниках. Подопечные сражались из рук вон плохо. Похоже, им следовало потратить больше времени на подготовку и тренировку. Сборный отряд каменных эльфов действовал слишком разобщенно, разбившись на небольшие группки. Теврин обязан продемонстрировать достойный пример будущим подчиненным. Наследник бросился в гущу сражения. Союзники успешно прорядили врагов, в том числе атаковав и лучников. В нагрудник Теврина воткнулась стрела, эльфа даже откинула назад, настолько мощным оказался удар. Зачарованные доспехи и каменная кожа спасли молодого наследника от неминуемой гибели. Теврин рассвирепел и пронесся прямо через ряды обороняющихся. Удары сыпались с разных сторон, однако никто не мог пробить его феноменальную защиту. Эльф достиг степного стрелка, который не ожидал от него подобного рывка. Одаренных следовало уничтожать в первую очередь. Теврин совершил резкий выпад и пронзил сердце степняка вместе с его хилыми доспехами. Одним одаренным меньше. Больше он не сможет убивать каменных братьев. Следующим ударом наследник полоснул по спине одаренную красную эльфийку, после чего она перестала насылать огонь на союзников. Хозяин же до сих пор расхаживал с головой на плечах. Человечушка прятался за спинами рабов. «Да что вы так долго возитесь?» — прокричал Теврин. «Просто прибейте человечушку, наконец!» Наследник рассвирепел, завидев такую картину. Подлец заковал эльфов в оковы, да еще и использовал в качестве щита. Теврин прошел через оборону, словно зачарованный клинок через людскую плоть, и атаковал рабовладельца. Жалкий на вид мужичок оказал, на удивление, достойное сопротивление. Теврину все не удавалось нанести хороший удар. То кольчуга его спасет, то уклониться сумеет, то кто-то из лучников отвлечет на себя. Но долго так продолжаться не могло. Теврин нанес сильный удар, специально целясь в основание вражеского клинка. Зачарованный меч снес лезвие, оставив врага без оружия. «Лия!» — сразу заорал тот истерично и сбежал за спины рабов. Теврину так и не удалось его достать. Наследника боем сковала высокая эльфийка. Противница оказалась поистине хороша, да еще пользовалась зачарованным клинком. Каменному эльфу не хватало скорости и опыта, чтобы отвечать на все выпады. Благо, активированный каменный дар спасал его от серьезных ран. Следовало поскорее заканчивать с рабовладельцем, но пробиться к нему не удавалось. Эльфы сражались с эльфами. Хозяин каравана обронил гадость в адрес родительницы Теврина, но он дураком не был. Понимал, что его хотят отвлечь и дать высокой эльфийке шанс. «Твои уловки не сработают!» «Я Теврин из гранитного дома, и скоро твои кишки будут клевать падальщики!» Слишком поздно он почуял грозную ауру позади себя. Эльф успел лишь немного сдвинуться в сторону, как что-то с огромной силой приложило его по голове. Краски померкли, сознание провалилось в бездну. «Очнись, придурок!» — услышал он сквозь мутную пелену. Кто-то ожесточенно хлопал его по щекам и поливал холодной водой. Теврин с трудом распахнул глаза. Голова его трещала, словно панцири пещерных улиток под кованными сапогами. Наследник гранитного дома находился внутри фургона. Снаружи все еще кипел бой. До него доносились звуки боя. На шее Теврина что-то висело, а в голове царил сумбур. Такое ощущение, что острые неприятные коготки вцепились в его разум. Скользкие щупальца проникли в сознание. Кто-то словно нашептывал ему правильные мысли. То, как надо думать и поступать. Он обязан подчиниться воле хозяина. «Слушай сюда, дрянь ушастая! Ты еще можешь частично искупить свою вину? Выполняй приказы хозяина!» По голове Теврина словно молотом вдарило. «Он обязан подчиняться!» «Да, хозяин!» — выдавил он из себя против своей воли. Поганый человечушка сумел нацепить на него ошейник, пока он лежал в отключке. Негативные мысли о хозяине сразу же вызвали у наследника сильную головную боль. Теврин никогда ранее не сталкивался с магией подчинения вплотную, поэтому не умел толком ей сопротивляться. Хотя слышал, что с опытом приходит умение как-то контролировать процесс и игнорировать позывы ошейника. «Ты отправишься к своим сородичам и приложишь все силы, чтобы каменные эльфы переключили внимание с каравана на лесных эльфов. Они — ваши главные враги, а не люди. Убеди их атаковать лесных засранцев. Приказываю тебе никому не говорить о том, что ты стал слугой человека. Ни словом, ни делом не дай усомниться в свободе своих действий. Когда каменные эльфы пойдут в атаку на лесных, возвращайся ко мне. Ты понял мои приказы, Теврин? Да, хозяин. Ошейник мы обернем шарфом по-быстрому. Никто и не заметит, — продолжил хозяйничать человек. Теврин был обескуражен. Впервые он оказался под действием магии подчинения ошейника. Он совершенно не умел противостоять давлению. «Иди к своим и исполняй приказания! Живее!» — поторопил человечушка. Ненависть всколыхнулась в его душе, но чудовищная головная боль заставила его действовать. Теврин поднялся и покинул фургон. Ошейник требовал исполнения указов, наказывая страшной мигренью за непослушание. Теврин хотел было закричать, что его поработили, и чтобы его никто не слушал, однако не смог вымолвить ни слова. Долго сопротивляться позывам ошейника он не смог. Теврин смиренно прокричал. «Отходим, каменные братья! Необходимо преподать урок взорвавшимся лесным поганцам!» «Что? Но как же людишки, милорд?» — удивился один из эльфов гранитного дома. «Людишки свое еще получат!» «Сначала разберемся с лесными эльфами. Вперед, каменные воины! Приказ наследника гранитного дома. Их стрелы не смогут нанести вред нашей стальной коже. В атаку!» Повинуясь принуждению ошейника, Теврин повел союзников в атаку на лесной отряд. Умом он понимал, что поступает как предатель интересов каменных, однако не мог ничего поделать с ошейником. Он находился в полной власти магического артефакта. Вскоре сородичи отступили от каравана, забрав с собой раненых, и переключились на лесных стрелков. Со своими соседями каменные эльфы активно враждовали, поэтому особых вопросов у подчиненных не возникло. При первой возможности лесные и каменные сходились в кровопролитных сражениях. Разве что резня людишек могла отвлечь их на какое-то время. Каменные братья углубились в лесные заросли, где скрывался вражеский отряд эльфов. В основном стрелки сидели где-то на деревьях, но их можно было достать и оттуда. Теврин прикрывал глаза рукой, зная, что меткие лучники могут их выцелить. Энергия в его теле закончилась, дар каменной кожи сошел на нет. Одна из стрел воткнулась в выставленную им руку и пробила насквозь. Вышедший наконечник попал в скулу и поцарапал щеку. Боль на секунду отрезвила, но артефакт быстро взял верх. Ошейник снова начал действовать, заставляя его повиноваться приказам хозяина. Поняв, что сородичи переключились с каравана на лесных стрелков, Теврин взялся исполнять последние указания хозяина, а именно направился обратно к мастеру. Наследник гранитного дома испытывал невероятное унижение. Он сопротивлялся изо всех сил, но тело действовало словно само по себе, да и снова ощущать чудовищную боль не хотелось. Теврин бросил своих каменных братьев на произвол судьбы. Подопечные увязли в лесу. Караван же тем временем зализывал раны. Люди быстро собирали тела и покалеченных бойцов. Раненых гурдов безжалостно добивали, если не было возможности тащить их с собой. Кто-то бросал телеги с грузом, лишь бы спастись. Нашлись и те, у кого имелись с собой заводные гурды. Их быстро запрягали взамен павших. Человеческий караван продолжил движение через каменную пустошь и принялся быстро удаляться от места побоища. Теврин, едва передвигая ногами, словно пещерная улитка, добрался до головной части, где находились повозки человека, надевшего на него ошейник. «О боги, как же он докатился до жизни такой! Что скажут отец и другая родня, когда узнают о его позоре?» Теврин не сможет очистить свою репутацию до конца своих дней. «А вот и ушастый!» — окликнул его рабовладелец. «Падла! Из-за тебя и твоих выкормышей я потерял двоих одаренных! Двоих, понимаешь? Да еще двоих обычных степняков, включая Танг-Ча. Она хорошо научилась готовить. Не говоря о том, что почти все получили ранения! Тварь остроухая! Зачем вы напали на караван?» «Разве нужна причина, чтобы резать людишек?» — откликнулся Тервин вяло. Но ошейник заставил его дать более точный ответ. «И я планировал прославиться, чтобы улучшить свои позиции в гранитном доме, а затем свергнуть отца. Свергатель доморощенный!» — сплюнул человек. «Чуть в минус меня не увел! «Ничего, наследничек. За тебя и твои доспехи мы должны выручить приличное количество золота. Теперь ты будешь пахать на ненавистных тебе людишек до конца своих дней».